Вика удивилась, но дальше расспрашивать собеседницу не стала. Глава отряда отошел от Марьи, поговорил со своими заместителями и собрал весь отряд в центре лагеря. Владимир громко обратился к отряду. «Вы, наверное, все уже слышали предложение царевны Марьи. Мы с моими заместителями решили, что предложение надо принять. В логове императора может быть очень много добычи. Это не считая трупа сильных монстров, которые будут в логове после применения заклятия. У кого-нибудь есть сильные аргументы против?» Возражений не было. Все в отряде были готовы к риску. После того, как Владимир сказал Марье о том, что отряд принимает предложение, все начали готовиться к операции. После того, как лагерь был свернут, группа двинулась в путь. Отряд остановился на расстоянии 15 километров от логова императора и стал ждать сигнала. Марья повернулась к группе лицом и весь отряд накрыла темно-фиолетовым сиянием, все получили временный иммунитет к ядам. Затем, Владимир и Марья отправились в сторону логова. Через некоторое время разведчик подал сигнал о применении заклятия и отряд выдвинулся в сторону логова. Пристанищем монстру выступал большой участок земли, обнесенный скалами искусственного происхождения. Видимо, эту преграду воздвиг сам император с помощью элемента земли. Приблизившись к логову, маги увидели, что вся область была покрыта фиолетовым туманом и, пройдя в логово через большой проход, маги увидели, что вся поляна завалена разлагающимися трупами монстров, в том числе в логове было два высших полководца. Отряд начал поиск ресурсов. Добыча была богатой. Большое количество стихийных кристаллов земли, множество духовных семян элемента земли и несколько душевных семян элемента земли. Вдруг, один из магов полузаклятия, находившийся в центре поляны, подал сигнал о сборе. Маги оторвались от сбора добычи и пошли к заместителю командира, который сказал: «Я уверен, здесь под землей находится плод земель элемента земли». По отряду пошли восторженные возгласы, и все принялись извлекать плод. После извлечения плода, отряд еще потратил некоторое время на сбор ресурсов, а затем маги бросились прочь от логова. Отойдя от логова на расстоянии 200 километров, отряд разбил лагерь, и маги стали ждать возвращения Владимира с Марьей. Через некоторое время из тени на краю лагеря вышла Марья с раненым Владимиром на руках. Царевна сказала: «Задача выполнена, мы сбежали от императора, к тому же он сейчас не в состоянии нас преследовать. Командующий Владимир жив, но ему нужна медицинская помощь». Маг исцеления вылечил командира отряда, и маги отправились дальше в путь. Марья узнала, что в центре логова императора был найден предмет, выглядящий как деревянное ведро высотой в полчеловека, но он был магическим и от него веяло сильными аурами ветра и земли. Довольная Марья из всей добычи забрала только этот предмет и ушла от отряда, а экспедиция продолжилась. В это время в Ленинградской области на берегу Ладожского озера Иван, Павел, Ольга и Людмила, приехав к Ладожскому озеру, несколько дней пытались найти зверька, следуя указаниям прибора Людмилы. Каждый раз, когда они приближались достаточно близко, прибор показывал, что зверек переместился на несколько километров, а Иван чувствовал ауру элемента хаоса. Иван, который неделю назад научился выпускать магию хаоса первой ступени начального уровня, после очередного перемещения зверька, сказал: «Видимо, наш звереныш покрывает аурой хаоса часть пространства и каким-то образом запутывает пространство так, что далекие места оказываются близкими. Но наш зверек пока недостаточно силен, чтобы наполнять аурой большие пространства, поэтому, как я понял, изучая площади, покрытые аурой хаоса, этот зверек, когда решает переместиться, выстреливает вперед снарядом, покрывающим все на своем пути аурой хаоса, из-за этого получается очень узкая, но при этом очень длинная полоса, наполненная элементом хаоса. Давайте поступим так. Разделимся на две группы, одна группа пойдет в сторону зверька, а я в составе другой группы почувствую, куда звереныш отправит свой снаряд и попытаюсь нагнать животное, благо я теперь научился выпускать первую ступень магии земли и могу быстро перемещаться, а также мы знаем, что зверек не переместится в озеро, так что диапазон его перемещения ограничен со стороны Ладоги». На группы разделились следующим образом. Ольга с Людмилой пошли пугать зверька, а Иван с Павлом пошли его ловить. Действуя согласно плану, Иван, двигаясь с помощью магии земли, дошел до места появления зверька до того, как тот совершил следующее перемещение. Студент увидел маленькую белую лисичку, которая пыталась будто плюнуть в сторону от студента, но, видимо поняв, что не успеет, распространила вокруг себя ауру хаоса. Пространство вокруг Ивана и Павла стало хаотичным, лисичка, которая была всего в нескольких метрах, внезапно оказалась дальше. Пространство исказилось и несколько метров превратились в несколько десятков метров. Иван, поняв, что этот элемент хаоса сильнее его собственного, несмотря на 5 духовные границы, решил притянуть зверька магией пространства. В зоне видимости для магии пространства расстояния не важны. Таким образом, белая лисичка оказалась в руках Ивана. Прежде чем дать себя укусить этому мелкому вожаку стаи, Иван наполнил руку энергией хаоса и почесал лисенка за ухом. Как ни странно, после этого звереныш перестал сопротивляться и начал своей мордашкой требовать, чтобы его почесали еще. Иван присмотрелся к зверьку и понял, что это не совсем лисенок. Писец, да это ж писец. Иван составил звездную карту элемента призыва и поставил духовную печать на писца. Студент сказал, обращаясь к зверьку: «Ну что, писец, буду звать тебя писец». Когда Ольга и Людмила подошли, Иван спрятал писца за спину и сказал: «У нас тут писец». Павел стал с трудом подавлять смех, а Ольга спросила: «Что случилось?» Иван торжественно достал из-за спины зверька и сказал: «Вот писец по имени писец». Павел заржал, Людмила пробормотала что-то вроде «придурки», ей-богу, как дети малые, а Ольга просто закатила глаза. Иван поблагодарил Людмилу за находку и спросил, не знает ли она, чем этого зверя кормить для развития. Девушка ответила: «Понятия не имею, но думаю, что, если этот зверек увидит лакомый кусочек, ты это сразу поймешь. Кстати, ты заметил, что у твоего писца не только аура хаоса, но и слабые ауры льда и пространства. Видимо, наличием пространства объясняется то, что он, будучи только вожаком стаи, может проворачивать такие трюки с элементом хаоса». Ольга заметила, что она никогда не слышала о таких магических зверях, как этот писец. На что Людмила сказала, что ее сестра шарит и этот зверек, по ее словам, точно разовьется до полководца в стадии зрелости. «Что-то слишком легко мне достался такой мощный зверек неизвестного вида, да и очень удачно совпало, что писец появился так близко к Питеру, может, это Людмила с ее сестрой подстроили. Только зачем им это надо?» Студенты вернулись обратно в Петербург, и Иван, придя домой, внезапно вспомнил о своем амулете и решил изучить его. У Мофана в амулете был внутренний мир, а интересно, у моего есть. Он съел достаточно много душ слуг и пару душ вожаков стаи летом. Иван сосредоточился на амулете и действительно попал в его внутренний мир. Перед студентом предстала гигантская пещера, в которой парило множество душ слуг, но ни одной души вожака стаи. Видимо, амулет насытился душами слуг и для своего развития их больше не ест. «Хорошо, пущу их на развитие некромантии, как только доведу ее до среднего уровня». На следующий день Иван решил опробовать писца в бою и вызвал на поединок студента, находившегося в рейтинге основной кафедры призыва на одну позицию выше. Часть 13. Противником Ивана был Семен, один из 3 новопоступивших, обошедших Ивана на экзамене по призыву. Семен обладал призывным младшим вожаком стаи черным быком и контрактной чищебной рысью уровня старшего вожака стаи. Когда судья объявил начало боя, студенты одновременно вызвали призывных зверей и стали составлять звездную карту для контрактного призыва. Косолапый набросился на быка, и неповоротливые звери стали бороться с друг другом. Косолапый начал побеждать, и в этот момент Иван и Семен завершили призыв контрактных зверей. Чищобная рысь, которая была в 2 раза ниже быка и косолапого, всего 1.5 метра в холке, сразу набросилась на медведя с одного из боков. На фоне этих гигантских зверей маленький белый пушистый зверек размером с щенка казался очень милым и беспомощным. Семен, который знал, что Иван вызвал его на поединок, потому что у него появился контрактный зверь, быстро потерял самообладание и заржал. Но Семен не заметил распространяющейся по арене ауры элемента хаоса. Внезапно сильный удар рыси, вместо того чтобы попасть по косолапому, попал по черному быку, после чего медведь тоже ударил по быку, и Семен вернул его в призывное пространство. Рысь снова попыталась атаковать косолапого, но промахнулась и оказалась повернутой боком к медведю, который яростно атаковал животное, застигнутое врасплох. Косолапый повалил рысь и начал вгрызаться зубами ей в плоть. Ошарашенный Семен отозвал раненую рысь. Семен видел своими глазами, что атаки должны были попасть в цель, но в последний момент пространство каким-то образом искривлялось, и ситуация оказывалась выгодной Ивану. Семен с недоверием смотрел на песца, который непринужденно бегал по площадке вокруг Ивана. Иван похвалил Косолапова и отправил его в призывное измерение, затем студент взял песца на руки и начал его гладить. В этот момент к Ивану подошли наблюдавшие поединок Павел с Ольгой. Девушка сразу начала с насмешки. «Ой, какая милота! И не скажешь, что это вожак стаи. Дашь погладить?» Не дожидаясь одобрения Ивана, Ольга начала тянуть руку к песцу, но рука почему-то не могла дотянуться до зверька. Иван засмеялся и начал сильнее гладить песца, приговаривая: «Молодец, так и надо». Поскольку поединок был в конце учебного дня, студенты пошли в бар отмечать первый бой песца. Благодаря песцу, Иван начал быстро подниматься в рейтинге среднего курса основной кафедры призыва, заняв к началу ноября 5 место из 36. В рейтинге среднего курса второстепенной кафедры пространства Иван, со своими 5 духовными границами, которых обычно достигают только на высоком уровне, с начала октября занимал 3 места из 14. На втором месте была Людмила, сумевшая набрать баллов немного больше Ивана и не уступавшая ему в силе. Поединки с применением только магии пространства между ними заканчивались ничьей. А на первом месте была девушка, маг высокого уровня элемента духа, обладавшая 5 духовными границами и элементом пространства среднего уровня 3-й ступени. Ни Людмила, ни Иван победить ее с применением только элемента пространства не могли. В рейтингах начального курса второстепенных кафедр хаоса и земли Иван немного сжульничал в рамках правил. Поскольку на начальном уровне у этих элементов нет атакующих приемов, можно было выбрать второй элемент, который можно было использовать, только не превышая ступень и уровень, используемые противником с его вторым элементом. Элементы, ступень и уровень обговаривались заранее. Иван, заявив, что из атакующих элементов у него только пространство, раскатывал своих противников магией начального уровня, приближающейся по силе к магии высокого уровня. Поэтому в этих рейтингах Иван гордо занимал первое место. В рейтинге начального курса второстепенной кафедры некромантии Иван занял первое место более честно. Благодаря 5 духовным границам и 2 ступени начального уровня, Иван стал призывать 1 высшего слугу и 3 старших слуг, чему противники даже с 3-й ступенью начального уровня ничего не могли противопоставить. Также Иван высоко поднялся в общеинститутском рейтинге среднего курса Института магии изменений. Имея 5-е духовные границы и 3 элемента магии изменений, это не составило ему особого труда. В общеуниверситетском рейтинге среднего курса Иван тоже поднялся довольно высоко, но это было сложнее. В данном рейтинге учитывались не только боевые достижения, но и научные исследования, а в боях разрешалось использовать все элементы и любые магические артефакты. Таким образом, Иван стал каждый месяц получать очень много ресурсов. Различные магические артефакты и инструменты, включая те, что ускоряют культивацию духовных границ, а также возможность культивировать 5 дней в комнатах элементов, подняв каждую из комнат, соответствующих элементам Ивана. Комнаты элементов представляли собой многоуровневые комнаты, предназначенные для культивации определенных элементов. В магическом университете Петра Великого было по комнате на каждый элемент, кроме благословения. В каждой из комнат одновременно могло находиться несколько студентов на каждом уровне. Комнаты были многоуровневые, чем выше уровень, тем эффективнее там культивировать, но сложнее там находиться. В комнатах стихийных элементов, а также комнатах элементов тени, яда и растений, было сильное дыхание соответствующего элемента. В комнатах элементов магии изменения было плотное дыхание нейтральной энергии, а также давящее ментальное воздействие, сопротивляясь которому можно было быстрее достигнуть новых духовных границ. В комнате элемента некромантии было сильное дыхание элемента некромантии, а также давящее ментальное воздействие. Благодаря этому, к концу первого полугодия Иван достиг 2 ступеней среднего уровня в элементах пространства и призыва, 3-й ступени начального уровня в элементах земли и некромантии и 2-й ступени начального уровня в элементе хаоса. По итогам первого полугодия, из университета отчислили довольно много студентов, в том числе и Марину, которая так и не смогла выбраться из нижних строк рейтинга среднего курса основной кафедры элемента огня. Вылетев, Марина решила пойти в охотники. В начале второго полугодия было объявлено о начале командных соревнований. В команде должно быть 4 мага, неважно с каких кафедр, главное, чтобы курс основной кафедры совпадал. В боях можно было использовать все элементы и любые магические артефакты. Баллы за бои учитывались в общеуниверситетском рейтинге, а также рейтинге основной кафедры. Иван, Павел и Ольга позвали 4-м человеком себе в команду Людмилу, которая не сразу, но согласилась. Соревнования проходили следующим образом. Сначала проходили отборочные поединки в 16 группах, а затем оставшиеся 32 команды участвовали в боях на выбывание. Первые отборочные бои для команды Ивана прошли очень легко. Иван с Людмилой в начале боя выбрасывали всех противников с арены, а Павел защищал команду магией воды от магии начального уровня, которую могли успеть выпустить противники. Такая тактика не сработала только с одной командой в группе. Они, так же как команда Ивана, выигрывали все поединки, только может быть не настолько быстро. В этой команде все 4 уже приближались к высокому уровню, у каждого был хотя бы один элемент на 3-й ступени среднего уровня, а также хотя бы одно духовное семя. Команда состояла из 4 людей: высокого блондина, низкого темноволосого парня, рыжего парня среднего роста и высокой светловолосой девушки. После сигнала о начале боя, Иван и Людмила попытались вытолкнуть противников, но низкий и рыжий использовали магию начального уровня земли, прогрузив свою команду в землю по пояс. Иван сразу вызвал косолапого и скелетов и начал вызывать песца. Светловолосая девушка, рыжий и блондин, когда низкий выкопал всю команду, обрушили на команду Ивана магию начального уровня 3-й ступени огня, молнии и растений соответственно. Павел защищался магией воды 3-й ступени начального уровня, Ольга перемещалась по арене с помощью магии тени, а Людмила защищала себя и Ивана магией пространства. Низкий атаковал скелетов магией света 3-й ступени начального уровня, усиленной духовным семечком. Блондин, когда Иван вызвал косолапого, успел заключить его в темницу магии растений среднего уровня 3-й ступени, усиленную большим духовным семенем. Маг вызывал магию среднего уровня в 3 раза быстрее Ивана. В итоге противники сначала прижали команду Ивана, но, когда Иван вызвал песца и немного помог ему распространить ауру хаоса вокруг своей команды, магия противника перестала попадать в цель, и Иван с товарищами смогли сосредоточиться на атаке. Хотя противники могли легко блокировать магию среднего уровня молнии и 2-й ступени Ольги, с 3-й ступенью магии огня среднего уровня, усиленной большим духовным семенем Людмилы, да с какой скоростью она вообще культивирует. А также с магией пространства Ивана и Людмилы противникам пришлось сложно. В итоге, команда Ивана победила, и студенты вышли из группы с первым местом. Часть 14. Отборочные бои проходили до конца февраля. После их окончания, был перерыв в 2 недели, перед боями на выбывание, для отдыха и добывания информации о противниках. На следующий день после окончания отборочных, вместо того чтобы тренироваться, Павел, Ольга и Иван решили пойти бухать на хату к Ивану, отметить выход из группы с первым местом. Друзья решили позвать с собой Людмилу, так как она, все-таки, товарищ по команде. Людмила удивилась приглашению, но, подумав немного, согласилась. Павел, Ольга, Иван и Людмила, закупившись алкоголем и закусками, пошли домой к Ивану. Людмила, войдя в квартиру, с интересом стала ее осматривать. Девушка промолчала, но, видимо, беспорядок в квартире Людмилу сильно ошарашил. Но самое интересное началось, когда студенты начали пить водку. Людмилу разнесло со 2-й рюмки. Оказалось, девушка раньше ничего крепче кваса не пила. Напившись, Людмила стала сильно разговорчивой и более компанейской. Студенты вчетвером играли в карты, орали с балкона, пели песни пьяным хором. Иван проснулся утром на кровати в своей комнате и понял, что лежит в обнимку с Людмилой. Эх, мы оба в одежде, значит ничего не было, жаль. Иван аккуратно встал с кровати, попытавшись не разбудить девушку. Оглядевшись, студент понял, что кроме него с Людмилой в комнате никого нет. Иван вышел на кухню, там сидела Ольга и попивала чай. Девушка, увидев Ивана, сказала: «С добрым утром, как голова?» «С добрым, как обычно после пьянки», — ответил Иван, налил холодной воды в кружку и выпил залпом. «А где Павел?» «Спит в другой комнате. Мы с ним заметили, что вы с Людмилой мило заснули на одной кровати в обнимку и решили не мешать голубкам», — насмешливым тоном сказала Ольга Ивану. и сами уединились в отдельной комнате», – парировал Иван. Ольга запнулась на мгновение, посмотрела на Ивана сердитым взглядом и тыкнула студента локтем в живот. После этого Иван налил себе чаю и стал непринужденно болтать с Ольгой на разные темы. Через некоторое время на кухню медленно вошла Людмила, держась за голову. Иван сразу дал девушке стакан воды и таблетку от головы. А после того, как Людмила выпила таблетку, сказал: «С добрым утром, ты как? Голова раскалывается, и я почти не помню, как мы пили, но вроде было весело. Спасибо, что позвали», — сказала Людмила, немного улыбаясь. Через некоторое время на кухню пришел только что проснувшийся Павел, перевел взгляд с Людмилы на Ивана и похлопал студента по плечу. Через некоторое время Павел, Ольга и Людмила разошлись по домам. Оставшиеся дни перед началом боев на выбывание студенты потратили на тренировки и культивацию. Первый и второй бои для команды Ивана были не слишком простыми, но и не слишком сложными. Противники были схожи с теми, кто занял второе место в группе команды Ивана. Опытные маги среднего уровня, близкие к прорыву на высокий. В четвертьфинале противниками команды Ивана была команда, состоящая из членов объединения магии изменения. Знакомый Ивану Никита, Гоша, маг, занимающий первое место в рейтинге основной кафедры призыва, Вася, маг с основной кафедры пространства, и Катя, девушка с основной кафедры звука. В начале боя Людмила с Иваном атаковали противников контролем, но у них у всех были защитные артефакты, заблокировавшие атаку, после чего Иван, Никита и Гоша призвали своих призывных зверей, косолапого, серого волка и снежного барса соответственно, все они были старшими вожаками стаи. Затем Иван призвал скелетов. Катя атаковала Ольгу и Павла душевной атакой магии среднего уровня третьей ступени звука. Вместе с этим на Ольгу бросился снежный барс, но Людмила отбросила контролем Катю, прервав ее магию, и Васю, пытавшегося противостоять девушке магии пространства, со своими третьими духовными границами. В бою с Катей и Васей к Людмиле присоединились скелеты Ивана. Павел и Ольга начали сражение со снежным барсом, в это время Иван, Никита и Гоша закончили свои контрактные призывы, вызвав соответственно песца, сумеречного филина уровня старшего вожака стаи и полярного медведя уровня высшего вожака стаи. Иван с песцом быстро распространили ауру хаоса, но она объяла только Никиту, Гошу и их зверей, исключая снежного барса. Для воздействия на высшего вожака стаи нужна была более плотная аура хаоса, чем обычно используемая песцом. Иван стал сражаться с полярным медведем, используя магию пространства для атаки и магию земли начального уровня для перемещения. Косолапый сражался с серым волком, а песец воспользовался своим запутыванием пространства посредством элемента хаоса и переместился на спину взлетевшего сумеречного филина. В итоге Павел с Ольгой, благодаря духовным семечкам и помощи Людмилы, быстро победивший своих противников благодаря 5 духовным границам, смогли одолеть снежного барса, правда, получив сильные ранения. Затем Ольга, Павел и Людмила втроем помогли Ивану одолеть противников. Хотя песцу и косолапому, благодаря ауре хаоса, помощь не понадобилась. Победив, студенты пошли готовиться к полуфиналу. Но в полуфинале череда побед команды Ивана была прервана. Команда противников состояла из 4 магов на пике среднего уровня в обоих элементах. Светловолосой девушки мага духа и проклятия, которая, достигнув пика среднего уровня в обоих элементах, также достигла 5 духовных границ. Темноволосого парня с элементом молнии, усиленным большим духовным семенем и элементом некромантии, позволявшим ему вызывать 2 старших вожаков стаи, сила которых благодаря усилению магии среднего уровня славянского элемента некромантии третьей ступени была как у сильнейших высших вожаков стаи, темноволосой высокой девушки с элементами исцеления и растений, а также темноволосой низкой девушки с элементами огня и тени. Сразу в начале боя светловолосая девушка духовно атаковала Людмилу, заблокировав ее. Атаку Ивана с помощью контроля прервала темноволосая низкая девушка, очень быстро атаковав парня магией начального уровня огня. Ее скорость вызова магии начального уровня превышала таковую у Ивана раза в 3. Лишив команду Ивана инициативы, команда противника победила, задавив противников чистой силой. Иван с товарищами понимали, что для первого года обучения они и так зашли очень далеко в турнире, и не расстроились. Награды для команды Ивана были большими. Много баллов для университетского рейтинга и рейтинга основной кафедры, а также дополнительные дни культивирования в комнатах элементов. К концу второго полугодия Иван прорвался на средний уровень магии элементов Земли и некромантии, а также достиг третьей ступени в элементе хаоса. В начале июня Иван, Ольга, Павел и Людмила, которая к концу учебного года полностью присоединилась к компании, начали думать, чем заняться летом. Решили поехать охотиться в Карелию, там в лесах можно найти монстров уровнем до старшего вожака стаи. Студенты приехали в Сартавалу и, уйдя в леса, начали охотиться. Охота шла удачно. За первый месяц студенты убили двух старших вожаков стаи, десяток младших и множество слуг. В начале июля, в один день, студенты только проснулись, позавтракали и начали собирать лагерь. Вдруг из теней на краю лагеря возник высокий темноволосый мужчина в черной куртке с капюшоном. Он двинул рукой, и вокруг лагеря возникла высокая каменная преграда. Он посмотрел на Людмилу и холодным голосом сказал: «Далеко ты от своего папочки уехала, тебе он здесь не поможет». Людмила после этих слов будто испугалась, но сразу достала палочку, похожую на ту, что использовала против Косолапова в бою против Ивана, но больше размером, и из палочки полилось очень мощное пламя, которое силой, по оценкам Ивана, превышало магию третьей ступени высокого уровня. Но мужик в черном сначала воспользовался защитным артефактом, а потом воздвиг перед собой каменную преграду, защитившись таким образом от потока огня. После использования, палочка в руке Людмилы превратилась в пыль. Разозлившись, маг в черном начал создавать звездный дворец. Черт подери, он маг высшего уровня, попытки студентов прервать магию провалились, магическая броня на мужике в черном игнорировала всю их магию. Внезапно, когда маг почти завершил звездный дворец, перед ним возникло серебряное сияние, и между магом и студентами появилась совершенно седая старушка. Часть 15. Внезапно появившаяся старушка свирепо зыркнула на мужика, и в мгновение ока составляемый им звездный дворец рухнул, а сам он беспомощно завис в воздухе в полуметре над землей. После этого бабуля махнула рукой, и мужик пропал в появившемся рядом разломе в пространстве. Старушка обернулась к студентам и с доброй бабушкиной улыбкой сказала: «Вы не бойтесь, я его отправила в мое личное карманное измерение для хулиганов». Павел, Иван и Ольга остолбенели. У них на глазах на вид безобидная бабушка появилась ниоткуда и одним взглядом победила мага высшего уровня. Перед тем, как трое студентов вымолвили хоть слово, заговорила Людмила: «Здравствуй, бабуля. Спасибо, что пришла по моему аварийному сигналу разрушения атакующего артефакта. Знакомься, это мои друзья Оля, Паша и Ваня». Переведя взгляд на друзей, девушка продолжила: «А это моя бабушка Настасья Николаевна». Застывшие от еще большего удивления студенты промямлили: «Приятно познакомиться, Настасья Николаевна», после чего старушка сказала: «На вас напал маг из славящих Кащея». «Людмилочка, за кем он пришел?» «Сказал, что за мной», ответила Людмила, после чего Настасья Николаевна издала вздох облегчения и сказала: «В любом случае, нам надо поговорить насчет этого нападения, я постараюсь ответить на ваши вопросы, но для начала, соберите лагерь, а я пока поохочусь, ой, давно я этого не делала». У Ивана с друзьями было много вопросов, но они, увидев, что старушка уже отвлеклась от них, пошли собирать лагерь. В этот момент от Настасьи Николаевны разошлись, на множество километров вокруг, волны магии звука, приманивающие всех зверей в окрестностях. Множество зверей уровнем до старших вожаков стаи стали толпиться вокруг невидимого барьера магии пространства вокруг лагеря. Когда бабуля решила, что собрала достаточно монстров, ее глаза на мгновение засветились серебряным светом, и все звери превратились в кровавое месиво, а их души полетели к амулету Ивана. После этого старушка засмеялась и сказала: «Удачная охота. Ну как, собрались? Подходите ко мне». Студенты, уже успевшие собрать лагерь, подошли к Настасье Николаевне, после чего вокруг них возникло серебряное сияние, потом еще одно, и так, через несколько мгновенных перемещений, бабуля со студентами оказались в квартире, в которой Людмила жила с бабушкой Настасьей в Питере. Настасья Николаевна провела всех на кухню, разлила всем чай, потом погрела и налила всем суп, положила всем тушеной картошки с мясом, а также быстро сделала салат из овощей, который тоже отправился к студентам в тарелке. Только после того, как старушка убедилась, что студенты наелись, она начала разговор. Как я уже говорила, на вас напал фанатик из славящих Кощея, группы магов, одержимых целью найти и освободить от заточения Кощея Бессмертного. Но, поскольку они практически ничего не знают о том, где и каким образом он заточен, они решили, так сказать, во славу Кощея, убить змея Горыныча, после чего убедить всех магов заклятия в стране помочь им найти и освободить Кощея, чтобы тот занял место Горыныча в виде защитника. Это, конечно, интересно и познавательно, но я не понимаю, как это связано с нападением на Людмилу, и вашим вопросом, за кем он пришел. Это значит, что этот маг мог охотиться и на одного из нас, спросил Иван, после чего старушка вздохнула и ответила. Мы с Людмилой из царевен, группы женщин, которых нашел и воспитал змей Горыныч, все царевны, выходящие на пенсию, бабушки, так называемые матери Горыныча, молодые царевны, приемные дочери Горыныча. Видимо, они с помощью Людмилы решили повлиять на змея, или, что хуже, могли попытаться выпутать у нее, почему Людмила так далеко от дома. Предвосхитив вопрос Ивана, Людмила сразу начала говорить. Я приехала в Питер по двум причинам. Во-первых, я хотела побывать в реальном мире, пообщаться со сверстниками и поучиться в университете. А вторая, Людмила вздохнула и сказала, отец, узнав о том, что я хочу поехать учиться в университете, попросил поступить меня именно в Питер и приглядеть за владеющим его священным сосудом. Замявшись, Людмила добавила, отцом мы, царевны, называем в основном воспитывающую нас голову змея Горыныча, остальные головы называем дядями. Мой отец, левая голова змея, владеющая элементом пространства. Удивленный Иван вдруг засмеялся. Это многое объясняет. А твои сестры, случаем не одеваются в традиционную древнерусскую одежду. А священные сосуды, это амулеты в виде драконьей головы, видимо по одному на голову, я прав. Людмила, немного удивившись и замявшись, ответила, откуда ты знаешь про одежду? Ты видел какую-то из моих сестер? Я не знала. Затем Людмила немного смутилась и добавила, да, про амулеты ты прав, ты владеющий сосудом моего отца. Не буду спрашивать, как он к тебе попал, это всегда происходит случайно. Главное, что тебе надо знать, после того, как амулет признал владельца, тот становится владеющим и уже не сможет избавиться от амулета до самой смерти. После этих слов Людмила повеселела и с улыбкой продолжила, ты везунчик, я так надеялась, что амулет попадет ко мне, хотя, Людмила приняла задумчивый вид, я всегда могу тебя убить и надеяться, что амулет меня признает, шучу. Иван, засмеявшись, сказал, это кто за кем присматривал? Мы прошлым летом под Великим Новгородом видели женщину с русыми волосами в традиционной древнерусской одежде и косой до земли. Она владеет как минимум элементами огня и духа, и, скорее всего, священным сосудом, более сильным сосудом для душ, чем мой. Также, она довольно грубым способом помогла мне пробиться на 5 духовные границы и средний уровень пространства. Людмила на момент нахмурилась и сказала, это была Василиса, маг заклятий огня и земли, а также, владеющая священным сосудом средней головы. Она на данный момент сильнейшая из моих сестер, не ставших нашими бабушками. Среди сестер сейчас только 2 мага заклятий, Василиса и Марья. Еще несколько есть среди бабушек, Людмила кинула взгляд на Настасью Николаевну, но они уже почти никогда не сражаются и делают что хотят. Иван, поняв, что сказала Людмила, посмотрел на старушку и спросил. «Вы маг заклятия?» Настасья Николаевна захохотала и ответила, «А что, не похоже на мага заклятия?» «Между прочим, была среди царевн сильнейшей за множество десятилетий. У меня 4 элемента на уровне заклятий. Пространство, звук, призыв и хаос. Ну, и мой первый пробужденный элемент, свет на уровне полузаклятия. Правда, староватой я сейчас стала, радикулит периодически колдовать мешает». После этих слов старушка стала серьезней, ладно, мы немного отклонились от темы. Славящие Кощея, если узнают о том, что ты владеющий, сразу начнут на тебя охоту. А я не смогу тебя всегда защищать. В этот раз вам повезло, что маг был придурком и не атаковал вас сразу магией высокого уровня, а стал тратить время на построение Звездного дворца, поэтому я смогла успеть переместиться к месту, где сработал сигнал о разрушении артефакта Людмилы. Но у меня есть идея, как попробовать сделать так, чтобы славящие от тебя отстали. У тебя ведь один из элементов некромантия. Дождавшись положительного ответа Ивана, Настасья Николаевна достала из кармана мобильник, бабушкафон и ушла в другую комнату звонить. Когда старушка вышла, ошеломленные Павел и Ольга одновременно сказали: «Охренеть!» Ольга весело продолжила: «Ваня, ты многократный читер, как и ты, Людмила. Паша, ты тоже читер, но в меньшей степени. Давайте теперь назовем нашу команду Оля и три читера». После этого все студенты заржали. Через некоторое время старушка вернулась и сказала: «Собирайтесь, мы сейчас отправляемся. Людмилочка, Василиса выслала тебе на твой смартфон какую-то GPS-метку. Не знаю, что это такое, но Василиса сказала, что это даст тебе координаты нашего места назначения. Будешь меня направлять». После этого бабушка Настасья многократно использовала мгновенное перемещение, и студенты со старушкой оказались на окраине Великого Новгорода. Людмила стала говорить бабушке расстояние до цели и направление, после чего старушка всех переместила на ту поляну, где Иван, Павел и Ольга встретили Василису, только поляна была закопана и колодца видно не было. Старушка использовала магию пространства и подняла в воздух всю землю на поляне разом, в центре отрытой ямы был колодец. Старушка пояснила: магическое дыхание от колодца сделало землю тем прочнее, чем она ближе к колодцу. Для снятия последнего слоя нужно обладать минимум уровнем полузаклятия. Когда все спустились вниз к колодцу, Настасья Николаевна сказала: «Людмилочка, Паша и Оля, оставайтесь здесь, заходите в измерение колодца только если кто-то на вас нападет, а мы с Ваней пойдем внутрь». Часть 16. Как только Иван подошел к колодцу, его амулет стал очень сильно вибрировать и поглощать энергию, окружающую колодец. По указанию Настасьи Николаевны, студент дотронулся до сверкающей жидкости, наполнявшей колодец, и Иван оказался в каменном коридоре, на стенах которого висели факелы. Оглянувшись, студент увидел мерцающую тем же цветом, что и жидкость в колодце, дверь. Из двери вышла Настасья Николаевна и сказала: «Не думай, что сюда так просто попасть. Эта дверь открывается только с помощью священного сосуда одного из хранителей Руси, конечно, исключая Кощея. Дверь будет открыта, пока ты не выйдешь отсюда, либо пока ты не закроешь ее изнутри. Хранители Руси. Я слышал только про зверей-хранителей. Это одно и то же?» — спросил Иван. «Зверьми-хранителями сейчас называют змея Горыныча и чудо-юдо рыбу-кита, раньше их и несколько других существ, о существовании которых остались былины и предания, называли хранителями Руси. Большинство из них умерли, либо от рук людей, либо от рук друг друга, либо от лап монстров. Но большинство из них оставили после себя священные сосуды и артефакты. Правда, священный сосуд сильно ослабевает после смерти связанного хранителя Руси», — ответила Настасья Николаевна. Иван со старушкой шли по одинаковым коридорам, не сворачивая в комнаты, пока не дошли до гигантской двери. Вокруг двери Иван, с помощью амулета, чувствовал очень мощную ауру. Предвосхищая вопрос студента, Настасья Николаевна сказала: «За этими дверьми запечатан Кощей Бессмертный. Его действительно почти невозможно убить. Поэтому группа сильнейших магов заклятия Древней Руси, в числе которых было несколько владеющих священными сосудами хранителей Руси, запечатала Кощея в этом измерении и, дополнительно, в этом зале, с помощью священных сосудов и совместного заклятия. Эти двери не заперты, запрет на выход только для Кощея и нежити». Иван, с трудом открыв тяжеленные створки дверей, вместе с старушкой вошел в зал. Перед студентом предстала большая комната с каменными стенами, освещаемая факелами. В центре комнаты, за столом, на деревянных стульях, напротив друг друга, сидели двое. Один, в кольчужном доспехе со шлемом, высокий и очень широкий в плечах, вылитый русский богатырь, только с серой кожей. Другой, худой и высокий, с еще более серой кожей, в цельном черном металлическом доспехе и короне из такого же черного металла. Эти двое разговаривали о чем-то, но, когда Иван с бабкой вошли, они замолчали. Худой повернулся к вошедшим, взмахнул костлявой рукой, и его собеседник был затянут в большой черный перстень на этой руке. Худой мертвец заговорил холодным голосом: «Здравствуйте, я, как вы, наверное, уже знаете, Кощей Бессмертный. Добро пожаловать в мою скромную обитель. Присаживайтесь». Иван с Настасьей Николаевной сели за стол, после чего старушка сказала: «Здравствуйте, уважаемый Кощей. Я царевна Настасья, а это владеющий священным сосудом левой головы змея Горыныча, Иван».